Он посмотрел на детка. Так-то оно так, позиция неплохая, но парни у меня не обстрелянные. Да я и сам в бою, последний раз, лет 15 назад был. Бойцов у нас крайне мало, с нажимом сказал коротышка. Все силы сейчас на стенах и на воротах. Но и у вас тут не калеки, а ребята решительные и будут драться, я уверен. Поэтому, держитесь, сколько сможете. Ты же сам сказал, фрер, что удержите позицию, так ведь? Постараемся. Постарайтесь. Развернувшись, коротышка покинул комнату. Усатый спросил имена новых санитаров и сказал, глядя на старика и лысого врача, куда деваться? Ты, Карн, говори, что делать, они исполнят. А ты, фрер, введи их в курс дела. Старик кивнул и сказал парням, идем, покажу нашу диспозицию. Покинув комнату, парни двинулись по узкому коридору и через десяток метров вышли в большое помещение. Агей с интересом осмотрелся. Они стояли на стальном балконе, в почти квадратном помещении, шириной метров 15. Потолка видно не было, наверху виднелись переплетения больших труб и несколько стальных балконов. Балкон, на котором стоял Агей, проходил по трем сторонам зала. В 4 метрах под балконом находился решетчатый пол помещения. В стене, по которой не проходил балкон, внизу, на уровне пола, виднелся широкий тоннель, куда-то идущий под наклоном. Пол там был в виде стальной решетки и под ней были видны верхние части больших труб. Справа, в стене напротив тоннеля, в зал входил широкий проход. То был вход из основного коридора, тот самый, перекрытый стальными щитами. От проход, вниз, в зал, уходила лестница со стальными ступенями. Справа и слева от прохода, перед балконом, вертикально высились, теряясь где-то вверху, две большие трубы диаметром не менее 2 метров. Со стороны зала балконы ограничивали сплошные перила высотой по пояс. В стенах зала находились многочисленные вертикальные ниши, в которых стояли трубы с большими вентилями. На самом же балконе сидели люди, человек 10 повстанцев, вооруженных странными винтовками и видя вытянутых прямоугольников с пистолетной ручкой на конце. Среди бойцов Агей заметил знакомого мужика из полицейского участка. В руках у него тоже была такая винтовка. Старик показал рукой на зал. Вот это наш боевой участок. Видите тоннель? Он ведет прямиком на нижнюю станцию, а там сейчас уже нефтяники. Фрер, окликнул его один из бойцов, они уже полчаса там, а до сих пор не вышли сюда. Почему? Старик взглянул на бойца, поморщился, повернулся к парням перед ним, открыл рот, чтобы что-то им сказать, но вдруг повернулся к бойцу и ответил. Интересно тебе? Так иди, спроси у них. Несколько мужиков засмеялись, но большинство даже не улыбнулись. Не улыбнулся и Агей, которому уже выть хотелось от того, что он попал сюда. Не пришли они, потому что не дураки, громко сказал старик фрер. Они разведку провели, увидели, что мы их ждем и не полезли. А сейчас готовится. К чему готовится? Спросил один из повстанцев. К тому, чтобы башки нам отстрелить, вот к чему. Еще раз всем говорю, не высовывайтесь и не торчите над бортиками. Позиция у нас отличная. Кто по углам от тоннеля, контролируйте выход из него. Те, кто справа, смотрите на левую стену тоннеля. Те, кто слева, наоборот. Кто здесь, напротив тоннеля, прячьтесь за трубами и держите свою лестницу. Выглядывайте, но не торчите. Он оглядел всех бойцов в зале. Выглянул, запомнил, где противник, отпрянул. Поучал дед. Потом, выглянул, выстрелил туда, где был противник, отпрянул. Долго на виду не стойте. У них могут быть хорошие стрелки и им всего пару секунд надо, чтобы ваш качан на мушку взять. Послышались шаги, и со стороны медкомнаты подошел лысый медик Карн. Парни, позвал он, идем, я одежду выдам. Когда они втроем вернулись в давишнюю комнату, он подал им какие-то белые тряпки. Приняв их, Агей увидел, что это такие же повязки, как уже носил сам медик. Парни быстро натянули на одежду белые топики, где на груди и на спине были нарисованы круги с красной каплей. Также по белой повязке они надели на каждую руку. Отлично, полюбовался ими лысый. В общем, смотрите по ситуации. Если кого ранит тяжело, ну или легко, так что он воевать не сможет, то тащите его сюда, будем думать, что с ним делать. Ясно, сказал Агей. А пока идите, фрер скажет, что делать. Повернувшись, парни вышли из комнаты в коридор, ведущий к залу. Вот уж, в херню мы попали, тихо сказал на ходу Вилен. Да, вижу я, досадливо ответил Агей. Выйдя на балкончик, они оказались перед стариком. При виде их белых повязок, Тот улыбнулся. «Это повязки из старых запасов источника», — сказал старик, глаза которого затуманились воспоминаниями. Агей вдруг только сейчас рассмотрел, что у всех бойцов на груди такие же топики-накладки, темного цвета, но сделанные из металла. Явно они призваны защитить грудь от пулевых ранений. «У них хоть какая-то защита груди», — подумал Агей, — «а у меня просто белая тряпка». «Здорово». Накатило вдруг ощущение нереальности происходящего, словно ему это все снится. Поправляя повязку на груди Велена, старик Фрер сказал: «Эти повязки на складе, черт знает, сколько времени лежали. Наверное, еще с тех самых пор, как я». В этот момент в тоннеле послышался протяжный гул, и тут же раздался усиленный громкоговорителем голос: «Эй, на четвертой станции, с вами будет говорить Графис, начальник смены». Бойцы на балконе стали переглядываться и зашептали между собой: «Графис, Графис». Видимо, они знали, про кого шла речь. «Парни», — послышался из тоннеля усиленный мужской голос, — «все в порядке, мы все живы и здоровы, все, кто был на станции, живы. Вы не кипишите там, не дурите, они пришли с миром, источник им не нужен, а надо, чтобы вода поставлялась. Они нас захватывать вообще не хотят, мы, люди маленькие, пусть старшие решают. Отдайте им станцию и сдавайтесь, ничего с вами не будет, отвечаю». Голос начальника смены замолчал. «Хорошо он поет», — криво усмехнулся один из бойцов. «Любой так запоет, если ему ствол в жопу вставить», — зло сказал старик. «Надеюсь, у нас нет дураков, которые верят в милых нефтяников, которые нам только добра желают». Из коридора появилась лысая башка медика Карна. «Ну, чего тут?» — испуганно спросил он старика. «Ничего хорошего», — ответил тот. Медик отпрянул назад. «Внимание!» — раздался голос в тоннеле. «Четвертая станция, не стреляйте. К вам идут парламентеры, для переговоров». «Парламентеры?» — ухмыльнулся старик. «Да мы тут таких слов сроду не слышали. Это люди, которые ведут переговоры на войне», — сказал Велен. Старик усмехнулся, явно зная значение этого слова, но с интересом посмотрел на очкарика. «А ты откуда знаешь?» — спросил он. «В книге читал», — ответил Велен. «Умный ты, что ли?» «Да нет, просто в библиотеке работал и книжки там читал». «Читал он», — ворчливо сказал Фрер. «То книжки, а то жизнь. Теперь ты увидишь, как на самом деле война выглядит. Увидишь, какой цвет у кровушки». От этих слов Агею стало жутковато. «Идиоты», — подумал он, — «какие же мы идиоты. Надо было там, в полицейском участке, послать этого коротышку-мудака в жопу. И что бы он нам сделал? Стал время тратить, чтобы в другую тюрьму загнать? Да хрен там, обругал бы, да назад, в камеру отправил, к Колянычу и доберу. За ними там, может, уже пришли, чтобы из города вывести, а мы тут сидим, ждем, чтобы посмотреть, какого цвета кровушка». Агей вспомнил, что у бойцов рядом хотя бы есть нагрудная защита, а у него только белая тряпка на груди, и от этих мыслей на душе совсем поплохело. «Идут», — воскликнул один из бойцов. «Двое идут», — крикнул второй. «Всем прятаться, не высовывайтесь и не светите кочанами», — привычно крикнул старик и посмотрел на санитаров. «Парни, пригнитесь». Агей и Велен присели на четвереньки, чтобы их не было видно из-за ограждения. Само ограждение балкона было сделано из стальных пластинок, между которыми были вертикальные щели. Видя, что остальные бойцы на их балконе приникли к этим щелям, парни последовали их примеру. Глядя в свою щелочку, Агей хорошо видел низ зала и часть тоннеля с его правой стеной. В тоннеле голые стены без всякого укрытия. Трудно было представить, что кто-то побежит в атаку по этому почти открытому месту. «В принципе, — подумал парень, — тут у нас хорошая позиция. Чтобы попасть в людей по краям зала, атакующим надо подойти к концу тоннеля, на открытое место, где они будут как на ладони». Эта мысль немного успокоила. В тоннеле показались люди. Двое. Они сильно походили на тех бойцов-нефтяников, которые взяли их в плен возле Белой Хвори. Один боец, молодой мужчина лет 30, а другому лет 40 на вид. Оба с небольшими аккуратными бородками. Старший выглядел весьма солидно, и сразу было ясно, что это серьезный боец. «Не стреляйте», — крикнул старший, когда они выходили из тоннеля. «Мы не воевать с вами, а говорить пришли». Пройдя несколько метров, нефтяники остановились, оглядываясь. «Кто у вас главный?» — крикнул старший. «Кто будет со мной говорить?» «Я с тобой буду говорить», — крикнул рядом старик, однако, не показываясь над оградой. «Покажись, мне и так тебя хорошо слышно», — крикнул Фрер. «Говори, с чем пришел?» «Я, командир штурмовой группы, Алдус. Мои ребята только что, без потерь, не пролив ни капли крови, взяли нижнюю станцию. Предлагаю и вам не доводить дело до крови. Сдавайтесь, и никто не пострадает. Он замолчал. Хочу обратить ваше внимание, продолжил нефтяник, мы пришли не воевать с вами. Мы пришли, чтобы защитить наши интересы. В любом случае, все будет решать ваша администрация. Но сейчас нам совсем не обязательно убивать друг друга. По-любому, уже сегодня, будут переговоры, и мы уйдем отсюда. Так зачем кровь зря лить, а зачем вам эта станция? Трясущимся голосом выкрикнул какой-то повстанец. Захватили нижнюю, так и сидите на ней. Если мы вашу станцию не захватим, ваша администрация не поймет, что мы серьезно настроены. Я объясняю, что нам надо. Когда вы сдадитесь, мы позвоним по телефону в вашу мэрию и сообщим, что мы здесь. Они поймут, что мы не шутим, и начнут переговоры. Как только мы получим гарантии водоснабжения нефтянола, мы уйдем, и все закончится. Переговоры все равно будут, так зачем нам убивать друг друга? Так ведь, все так, крикнул старик. Дашь время подумать над этим предложением. Сколько тебе надо времени? Хотя бы, часа три. Даю 5 минут. Как надумаете, спускайтесь вниз и идите в тоннель. Никто вас не тронет. Все ясно. Нефтяники развернулись и медленно пошли назад в тоннель, пока не скрылись из виду. Видя, что старик Фрер поднимается, Агей тоже выпрямился. Из-за оград по всему балкону начали показываться повстанцы. Они гады, конечно, сказал один мужичок, но надо признать, яйца у них есть. Вот так вот, прийти сюда. Фрер поморщился и сказал, я надеюсь, ты понимаешь, что они приходили сюда не для того, чтобы перед тобой своими стальными яйцами трясти. Они приходили, в первую очередь, чтобы посмотреть, что тут у нас делается, и как им ловчей нас поймать. Старик собрал сидящих рядом повстанцев и начал тихо говорить. Без паники, парни, я не знаю, сколько их там, но их там не сотни, и они, в атаку, толпой не побегут. Они ведь не самоубийцы. Позиция у нас хорошая, так что, грех ее сдать без боя. Помните главное, если решите высунуться, то только на пару секунд. Поняли? Высунулся, выстрелил и назад. Если они сильный огонь откроют, высовывайте винтовку и стреляйте. Вот так. Скрючившись на коленях, Фрер приник лицом к щели, положил винтовку на ограждение и нацелил ее ствол на тоннель. Вот так и стреляйте. Но, только одиночными палите. У вас в обойме по 50 зарядов и 2 обоймы запасных. Ими целую толпу выкосить можно. Не ссыте. Если уж вообще жопа будет, высовывайте вот так винтовку, и просто, в сторону тоннеля, стреляйте. Это тоже неплохо. Старик распрямился и прошел на другой балкон, что напротив выхода из тоннеля. Там, за широкими трубами, стоящими по краям от прохода к выходу, сидело по бойцу. Старик начал их тихо инструктировать. Затем Фрер быстро пересек открытое пространство коридора и оказался за второй трубой. Там он прошел на противоположный балкон, где тихо поговорил с бойцами, показывая, как стрелять из-за укрытия. После этого старик быстро вернулся назад и зашел в коридор, к сидящим там Агею с Виленом. «Как начнется стрельба», — сказал Фрер, — «сразу на четвереньки садитесь и так передвигайтесь. Даже не думайте, чтобы высунуться. Даже тут, в коридоре, пригибайтесь. Сюда тоже залететь может, рикошетом». Поглядев на парней, он, видимо, решил их подбодрить. «Спокойно, парни, не ссыте. Я и не в таких переделках бывал и ничего, жив-здоров, в великих делах с вами участвуем ведь. Была уже война за пустошь, а теперь у нас здесь война за источник. Я уверен, это все войдет в историю». Слушая его, Агей вдруг вспомнил, что в книгах он не единожды читал выражение «попал в историю». Но только теперь он вдруг понял, что это значит на самом деле. «Извините, Фрер», — подал голос Вилен, — «я вот, может, глупый вопрос задам, но как вы думаете, сколько эта война за источник продлится? А кто его знает?» — хмыкнул старик. «Может, уже сегодня все закончится, а может несколько дней, а то и недель, а может и на годы затянется». «На годы?» — протянул очкарик. «А что, возьмут нас в блокаду и все? Источник ведь самодостаточен, вот и будем тут, в осаде сидеть». Парни переглянулись с кислыми лицами. Заметив это, старик усмехнулся. «Да вы не ссыте раньше времени. Я понятия не имею, сколько это все займет, но, думаю, за пару дней все уладится. Нефтяники ведь не идиоты, своих бойцов тут гробить. Нам здесь десяток только положить, они уже резко передумают к нам сюда лезть. А как вы думаете? Начал говорить Вилен, как вдруг где-то тихо треснул выстрел и тут же, рядом, раздался странный звук. «Йо!» – изумленно воскликнул кто-то. «Ложись!» – шепотом крикнул парням старик, упав на четвереньки и выглянул, глядя направо. Парни последовали его примеру. «Видали?» – потрясенно сказал кто-то. Башку начисто снесло, всю стену мозгами уделал. С противоположного балкона раздались звуки, как будто там кто-то начал блевать. «Я вам, что говорил?» – зло крикнул фрер, чтобы не высовывались. «А вы, чего творите?» 6.17. Вдруг послышался вопль из балкона, скуля, в коридор забежал черноволосый мужичок. Он перепрыгнул через старика, проскользнул между парнями и побежал по коридору к медкомнате. «Еще раз, кто так сделает?» – громко сказал фрер. «Я лично пристрелю, обещаю». Через минуту, позади них, из медицинской комнаты послышался вопль и крики. Показался усатый командир, который одной рукой вел, держа за шкирку, сбежавшего бойца. Лицо убежавшего труса было все в крови. Агей понял, что это постарался усатый. Выйдя на балкон, командир громко сказал: «Видите это чмо? Если еще кто побежит, то...» «Да я уже сказал им», — откликнулся старик. В этот момент трус рванулся с визгливым криком: «Да, не трогай меня». Он вырвался из рук усатого и вдруг крутанулся и сиганул за бортик. Внизу послышались звуки шагов и истошный крик. «Не стреляйте, я сдаюсь». «Ну и говно», — пробормотал усатый. Тут же он крикнул: «Слушайте меня, бойцы, все слушайте. Если кто-то из вас думает, что когда все закончится, то этот ссыкливый ублюдок будет жить, как и раньше, то он очень сильно ошибается. Я клянусь вам, что...» Договорить ему не дали захлопавшие в тоннеле выстрелы. Пули били по стенам и со страшным звуком рикошетили от стальных труб. Усатый резко присел и скрючился рядом со стариком. «Как думаешь?» — спокойно спросил он фрера. «Выстоим, постараемся. Но ты все-таки позвони командованию. Скажи, что прут, и попроси подкрепление. Скажи, что двоих уже потеряли и нам хотя бы еще человек 6 сюда. Тогда точно выстоим. Сейчас позвоню». Пригибаясь, усатый побежал по коридору. Старик же приник к щели в ограждении, положил, как давеча, винтовку на перила сверху и начал стрелять одиночными. Агей тупо смотрел на его винтовку, которая почти не дергалась и при выстрелах издавала на редкость тихий звук. «Стреляйте!» — крикнул старик бойцам. «Уснули, что ли?» Из тоннеля вдруг донеслись крики боли. «Есть!» — закричал один из повстанцев с другого балкона. «Это я попал, не высовывайся!» — крикнул ему старик. «Молодец!» — он обернулся. «Ты!» — ткнул он винтовкой на Вилена. «Ползи туда, и посмотри», — наглухо ему башку разворотило или жив еще. Побледневший очкарик вылез на балкон, в ограждение которого, то и дело, со страшным звуком попадали пули из тоннеля. Агей видел, как товарищ пополз в правую сторону. «А-а!» — вдруг заорал кто-то левее. «Задело?» — спросил старик. «В глаз попало, крошками из стены. Сюда ползи». Фрер обернулся к Агею. «Веди его к корну и сразу назад». «Понял, понял». В коридор, скрючившись, пролез боец, с перекошенным от боли лицом и держащийся руками за левый глаз. Между пальцев виднелась кровь. «Пойдем, я отведу», — сказал ему Агей и сам не услышал своего голоса. Стало жутко, но он схватил бойца за локоть, и они, пригибаясь и корячась, двинулись по коридору. Отойдя немного от громыхавшего зала, они поднялись на ноги и, пригибаясь, побежали дальше. Как только они вошли в медкомнату, к ним сразу кинулся лысый доктор. «Что такое?» — спросил он. «Пуля попала?» «Да нет», — плаксиво поморщился боец. «Прямо рядом, в стену попала и осколками бетона, мне в глаз». «Пошли». Карн и Агей подхватили раненого и быстро подвели к одной из подстилок, положив его на спину. «Без паники», — говорил лысый. «Сейчас посмотрю». «Я здесь нужен?» — спросил Агей. «Нет, пока. Иди, я крикну, если нужен будешь». «Да, не брыкайся ты», — сказал Керн раненому. «Убери руки». «Да не ссы ты, это не смертельно». Агей уже сделал шаг к коридору, ведущему в зал, как в комнату вдруг вбежал усатый командир. «Ты!» — ткнул рукой он на парня. «Бегом сюда». Лицо его было такое встревоженное, что парень подумал, что сейчас придется бежать за очередным раненым. Выбежав из комнаты по другому коридору, они оказались у щитов, перекрывающих широкий коридор к залу. По ним то и дело прилетали пули, и здесь, на полу, широко расставив ноги, лежал один из парней. Внизу одного из щитов находилось отверстие, и боец, вставив в него дуло винтовки, стрелял туда прицельными выстрелами. Пробежав мимо, Агей с Усатым рванули вверх по лестнице и вбежали в комнату с пультами управления. Здесь топтался пожилой однорукий мужик с озабоченным лицом. «Так», — громко сказал Усатый командир, взглянув на парня, — «ты бегаешь быстро, что за идиотский вопрос?» — подумал Агей, а вслух сказал, — «ну, как все, связь вырубилась, понимаешь, возможно, диверсия. Сейчас побежишь на районную телефонную подстанцию, у них связь всегда работает. Объяснишь, что у нас связи нет, скажи, чтобы позвонили в штаб обороны, скажи, что нас атакуют, и что мы несем потери и нужно подкрепление, и проследи, чтобы при тебе позвонили, не пообещали сообщить, а чтобы при тебе позвонили и ты слышал, как они это им скажут, скажи, что я приказал, понял, понял», — с сомнением кивнул Агей. «Только я», — Усатый вдруг схватил правой рукой парня за грудки, «и смотри», — выкрикнул он, притянув его к себе, — «вздумаешь там потеряться или заблудиться, я тебя из-под земли достану, понял, понял, пошел». Командир толкнул парня к однорукому, который увлек его в сторону коридора, ведущего к выходу. «Послушайте», — на ходу сказал Агей, — «я ведь не знаю, где эта подстанция». Тот фыркнул: «Возле закусочной Гилда». «Да я не знаю, где это». Однорукий в изумлении остановился: «Как, не знаешь? Да я вообще город не знаю, я тут 2 дня всего». «Ты откуда, вообще?» «Из миграционного центра. Мы недавно только записались. А тот второй, в очках, он знает, он тоже со мной записался. Мы первый раз тут». Мужик потащил парня назад, в комнату управления. Как только они вошли, их заметил Усатый, который тут же разразился бранью: «Какого черта вы конетелитесь? Так он не знает города. Его из миграционного центра сюда. Так объясни ему, тут же рядом совсем». «А, понял». Однорукий резко развернулся и опять потащил парня в коридор. «Это недалеко», — говорил он, — «найдешь быстро. Сейчас выйдешь из переулка и налево, там беги до площади, на ней сверни направо, и там немного и еще будет перекресток, и дорога левее будет, а там перекресток, и справа закусочная Гилда, а напротив ее, слева, стальные стены, где первые и второй этажи без окон, это подстанция, туда стучись». «Понял, понял», — с сомнением сказал Агей. Они дошли до входной двери решетки. Однорукий достал ключ, отпер замок и, открыв дверь, вместе с парнем вышел на короткую улицу. Агей увидел справа тупик, а слева, метрах в 15, обычную городскую улицу, на другой стороне которой тесно стояли двухэтажные дома. «Вот улица», — показал Однорукий, — «налево по ней, там площадь, там направо, а там левее. Легко же ведь, в крайнем случае, у людей спроси, закусочную все знают». «Я понял, бегом туда и сразу назад». Не мешкая, парень бросился бежать по переулку. Он мигом долетел до улицы, свернул влево и, повернув за угол, скрывшись от Однорукого, остановился, оглядываясь. Вокруг царит жаркий день, откуда-то издалека доносятся звуки слабых хлопков. Агей легко понял, что это выстрелы. Улицы тянулись из ниоткуда в никуда. По ее краям тесно стояли двухэтажные дома разной формы. Над ними, в разных местах, высились мощные отвесные скалы, красновато-коричневого цвета. Кое-где, на скалах виднелись лениво вращающиеся винты ветрогенераторов. Парень посмотрел в направлении, куда его отправили бежать. На улице пусто, ни людей, ни машин, только налетает горячий ветерок. Агей задумался. Он помнил, что машина повернула в переулок с противоположной стороны этой улицы. Теоретически, если побежать туда, то, спрашивая встретившихся местных жителей, можно найти полицейский участок, откуда его забрали. Но, как быть, если Коляныча и Добера там уже нет? К тому же, как быть с Виленом, который остался на этой четвертой станции? Бросить его, Агей не смог бы даже бросить Добера, а уж Вилена, который был 100 раз приятнее тупого бугая, он никогда бы не оставил в такой ситуации. Поэтому, ничего не остается, как сделать дело и возвращаться назад, к Вилену, а там уже ожидать развития событий. Эти мысли пронеслись в голове парня за секунду, после чего он глубоко вздохнул и побежал по залитой солнцем улице. Как ему и указали, он бежал прямо, высматривая впереди площадь. Показалось пространство между домами, небольшая площадь метров 30 шириной. Вокруг никого, спросить некого. По-прежнему, где-то далеко, слышны частые хлопки выстрелов. Несколько раз вдруг громко грохнуло, явно что-то взорвалось, но не близко. Парень быстрее заработал ногами. Выбежав на эту площадь, Агей остановился. С нее, в правую сторону, уходила улица. «Наверное, это она», — подумал парень и бросился бежать по ней. Меньше минуты бега и еще один перекресток в виде буквы Y. Тот однорукий, вроде, говорил, что левее будет улица, на бегу сообразил Агей. «Мне, значит, здесь налево». Не останавливаясь, парень свернул в левую улицу, высматривая глазами закусочную. Ему попали несколько помещений на первых этажах, с витринами, похожих на магазины, но все они выглядели давно заброшенными. Впереди, справа показался очередной двухэтажный дом, на первом этаже которого большие стеклянные окна и ошарпанная красная вывеска, на которой было написано «Закусочная гильда». При виде вывески Агей почувствовал облегчение. Настроение сразу повысилось, равно, как и самооценка. «А молодец я!» – довольно подумал он. «Вон, в незнакомом городе, и как быстро нашел, не пришлось даже спрашивать ни у кого». Тут же он потерял интерес к этой закусочной, обратив все внимание на дом напротив. На втором этаже виднелись пыльные стекла окон, забранные вертикальными прутьями, а на первом этаже вообще окон не было, только двери ржавые стальные плиты по краям от нее. Подбежав ближе, парень увидел, что дверной проем закрыт сразу двумя дверьми. Сперва стояла дверь-решетка, а за ней мощная стальная дверь. Подбежав, Агей заколотил рукой по решетке. Прошла минута, но дверь под станцией не открылась. Вместо нее открылась дверь закусочной. Услышав за спиной звук открытия двери, парень обернулся и увидел лысого мужика, выглядывающего из двери заведения. «Там это?» – громко спросил Агей, показывая на дверь, в которую он колотил. «Есть там кто?» «Конечно», – кивнул тот, с интересом глядя на парня. «Там круглые сутки телефонисты дежурят». Агей продолжил колотить, как вдруг щелкнул замок. Стальная дверь за решеткой приоткрылась, и в щель показалась широкая дуло дробовика. Парень не успел даже испугаться, как дверь распахнулась, и за решеткой возник грузный пожилой мужик с редкими растрепанными волосами и очками на одутловатом лице. Одет он был в шорты и распахнутую жилетку, надетую на голое тело. В руках этот тип держал дробовик, направленный на парня, который смекнул, что это и есть дежурный телефонист, к которому его послали. «Тебе чего?» – испуганным голосом спросил очкастый. «Ты от кого?» «Я с четвертой станции», – быстро заговорил Агей. «У нас связь вырубилась и мы». «Да знаю я», – скривился телефонист, опуская дробовик. «У меня тоже все вырубило. Это на районной станции что-то случилось. Может, даже, диверсия. Так, что же мне своим сказать-то?» «То и сказать, что у меня тут все вырубило, и нету связи ни хера». Глядя на растрепанный вид телефониста, на его испуганно беспомощное, ошалевшее лицо, Агей понял, что больше тут делать нечего. «Понятно», — сказал он, развернулся и побежал по улице назад. «Подожди», — заорал ему в спину телефонист. «Мальчик, стой!» Остановившись и развернувшись, парень увидел, что мужик приник лицом к дверной решетке и кричит ему. «Мальчик, стой, подожди!» За всем происходящим с интересом наблюдал лысый тип в дверях закусочной. Как только Агей подошел, очкастый телефонист начал быстро говорить. «Слушай, я не знаю, что произошло, но так не должно быть. Это на станции что-то случилось. Беги туда и узнай, что там, расскажи про меня. Скажи, что я один тут и пусть они, хоть кого-то, для охраны, пришлют. Да беги же ты, прошу тебя». Судя по отчаявшемуся лицу грузного телефониста, тот был близок или к обмороку, или к истерике. «Это далеко?» – спросил Агей. «Говорю же тебе, районная станция, на Вечерней площади». «Да, я понятия не имею, где это. Я в городе недавно». Телефонист изумленно уставился на парня, затем набрал полные щеки воздуха и выпустил его с шумом через губы. «Вот, поворот, а там улица Фера. Она, кажется, четвертая, налево. Третья?» – поправил его лысый мужик у закусочной. «Третья улица слева. И как эта станция выглядит?» – спросил Агей. «И к кому мне там идти-то?» «Да она там, круглая. Ты ее ни с чем не перепутаешь. Спроси дежурного по району. Там, это, как его, Нигас, сейчас дежурит. Спроси его и расскажи по меня. Попроси, чтобы кого-нибудь, для охраны, прислали». «Понял», — кивнул Агей. Он, и правда, понял, что бежать назад, на водную станцию, не вариант. Усатый командир вряд ли придет в восторг, что гонец вернулся без всякого результата. Поэтому придется бежать до этой районной телефонной станции на Вечерней площади. Так же, как только что, телефонист, парень набрал полные легкие горячего воздуха и побежал. Миновав закусочную, он бежал вдоль домов, глядя на левую сторону, считая уходящие туда улицы. Первая, вторая, а вот и третья. Парень повернул на нее и остановился, оглядываясь. Сразу же его взгляд увидел старую стальную табличку, закрепленную на стене дома, на уровне груди. Она гласила: «Улица Фира». «Быстро нашел», — похвалил себя парень и побежал по улице, которая сразу начала понижаться вниз, так что бежать было одно удовольствие. Через пару минут бега, впереди показалась широкая площадь, в центре которой стояло массивное, одноэтажное здание, шириной 40 метров, не меньше. Обращал на себя внимание массивный стальной купол над зданием. «Походу и есть телефонная станция», — понял парень. Этот купол над станцией почему-то напомнил ему родные места, атомную станцию и лаборатории на мысе. Глазея на купол, парень выскочил на безлюдную площадь и тут же остановился. Он рассмотрел, что здание круглое, и в каждой стороне есть выходы. А рядом с одним из входов стояло несколько машин, наверху которых были установлены пулеметы. Именно такую машину он видел во время пленения нефтяниками. А что, если это нефтяники? Появилась мысль, от которой сразу поплохело на душе. Что, если они заняли телефонную станцию и отключили связь в городе? Ноги сразу отяжелели. Парень повернул в сторону и пошел вдоль площади. Он решил подойти и взглянуть издалека на эмблему на двери автомобилей. Попутно он выискивал взглядом переулки между домами рядом, в которые можно было убежать, если это окажутся нефтяники. Пройдя несколько десятков метров, парень рассмотрел эмблему на одной из машин и сразу же облегченно вздохнул. Капли в круге. Машина источника. Фух. Парень облегченно выдохнул и остановился, переводя дух. Из двери здания рядом с машинами вышли несколько людей, которые помахали ему, призывая подходить. Глядя на их красные повязки на рукавах, Агей даже обрадовался. Свои. Быстрым шагом он направился к ним, а те двинулись к нему. Парень увидел двух молодых мужчин с глуповатыми лицами, которые почему-то радостно ощерились при его виде. «Ты чего там, топчешься-то, а?» — хохотнул один, протягивая руку для пожатия. Агей тоже улыбнулся и тоже протянул руку. «Да я, ведь», — начал говорить он, как вдруг боец дернул его руку на себя и левым кулаком врезал парню под дых. От удара Агей всхлипнул и упал на колени. Его схватили за шкирку, подняли на ноги, выкрутили руки и погнали в здание. Парень, ошалевший от боли, только рот раскрыл, пытаясь вдохнуть воздух. В голове вдруг стало пусто. Что все это значит, он даже не представлял. «Ну, Киряк», — радостно говорил один из бойцов, — «здорово ты его сгробастал». Судя по тому, что вокруг стало немного темнее, и почувствовался прохладный воздух, его завели внутрь здания. Агей только увидел ноги людей, к которым его подвели. «Это чего, Киряк?» — удивился кто-то. «Вот, поймали еще одного». Шарился по улице, высматривал, а мы его. «Так», — многозначительно сказал кто-то, и сразу же на задницу парня обрушились пинки ногами. «Диверсию захотел, сученыш нефтяной». Парня бросили на пол и начали бить ногами, но сразу же послышался властный окрик. «Отставить! Это, что такое?» — послышался властный недовольный голос. Удары прекратились. «Поймали лазутчика», — доложил радостный голос. «На площади. Следил за станцией. Так, ведите его на центральный пост. Живо». Агей подхватили за выкрученные руки и поволокли дальше. Миновав несколько коридоров, они вошли в просторную, хорошо освещенную, овальную комнату. 6-18. Вдоль стен здесь тянулись сплошные пульты с кнопками и мигающие лампочки. Виднелись многочисленные телефонные трубки. В другое время парень с интересом осмотрел бы эти пульты, но сейчас его внимание привлек парень, стоящий на коленях возле стены. Руки его были заведены за спину, а на лице куча свежих кровоподтеков, кровь с которых капала парню на грудь. Парень плакал, как ребенок, пуская сопли и кровавые пузыри. Агей быстро отвел взгляд. В 10 метрах от них, на другой стороне комнаты, волновалась кучка парней и слышался крики боли. Немного пришедший в себя Агей сразу понял, что там кого-то бьют ногами. «Корж!» — крикнул в сторону кучки один из мужчин, сопровождающих Агея. Еще одного поймали. От кучки избивающих немедленно отделилось несколько мужчин, которые быстрым шагом направились к новой жертве. В том, что его сейчас тоже будут бить, Агей даже не сомневался. Также он вспомнил слова растрепанного мужика на подстанции про возможную диверсию. До парня сразу дошло, что эти двое избитых, возможно, и совершили ее, но теперь пойманы и получают, что заслужили. А его же, Агея, приняли за подельника этих типов. Подошли двое, коротышка средних лет, с серьезной мордой, другой же, здоровяк с глумливой рожей, на которой выделялось отсутствие интеллекта и сломанный нос. Этот здоровяк сказу сказал с ненавистью: «Да сколько же вас здесь, уродов!» Он замахнулся рукой, чтобы ударить, но коротышка быстро отвел его руку в сторону и сказал, глядя на Агея: «Спокойно, парень, не будешь глупить, никто тебя и пальцем не тронет. Видишь этого?» Он кивнул на сидящего рядом избитого паренька. «Они не поняли, что нам от них надо, и теперь мы ими будем заниматься. Но ты, по виду, вроде не дурак, и понимаешь, какая информация нам нужна. Понимаешь, ведь, сам расскажешь или тобой тоже заняться, господа», быстро сказал Агей, который понял, что надо срочно выкручиваться и показать, что он к этим избитым типам не имеет никакого отношения. «Вы не поняли, я...» Тут же он скривился от удара сзади в бок. «Что мы не поняли?» — зло сказал кто-то за спиной. Агей от боли присел на колени, с трудом и болью втягивая воздух широко открытым ртом. «Не трогать!» — с напряжением и злостью сказал Корж. Кто-то поднял парня за шкирку и поставил на ноги. «Послушайте», — морщись от боли, — проговорил Агей. «Я, свой, я с 4-й водной станции. Меня командир послал сюда». Он быстро и сжато рассказал о своей миссии. Коротышка, выслушав его, задумался, наморщив лоб, а затем спросил: «Кто там, на 4-й, командир?» «Усатый такой, я имени не знаю». «Как это, ты имени своего командира не знаешь?» — нехорошо улыбнулся коротышка, глядя на парня. «Да чего ты с ним тут сюсюкаешься?» — зло сказал бугай с кривым носом и схватил ручищей парня за шею. «Отставить!» — коротышка ударил Кривоносова по руке и посмотрел на Агея. «Ты из какого округа?» «Да я в городе только несколько дней. Нас с миграционного центра мобилизовали. Командир, на станции которой, он в курсе про меня. Парни!» — громко крикнул Корж мужчинам, которые продолжали кого-то избивать в другом конце комнаты. «Кто на 4-й станции оборону держит?» «Кажется, Сиарус», — ответили ему, не прерывая избиения. «Нигас», — громко сказал коротышка. К ним тут же подошел пожилой мужчина в белом халате и очках, на груди у него висела странная стальная коробка. Агей подумал, что это работник этой станции. «С 4-й водной связь есть?» — спросил очкастого Корж. «Соедини». Телефонист подошел к одному из пультов возле стены рядом, снял трубку и начал нажимать на клавиши на большом пульте. Через несколько секунд он передал трубку коротышке. «4-я», — сказал тот в трубку, глядя на Агея. «Сиарус, ты, это Корж, узнал?» «Ага. Как там у тебя?» «Понял». «Да понял я, будет подкрепление, будет. Ты вот, что скажи, посылал ты человека на станцию, на подстанцию?» — сказал ему Агей. «Так, ага, понял». Коротышка осмотрел парня, словно сверяя приметы, и спросил его имя. «Я перезвоню еще», — сказал Корж, повесив трубку и сразу же посмотрев на Агея. «Он сказал, что тебя на подстанцию посылал. А здесь, ты как оказался?» «Так я же сказал». Агей начал рассказывать про взъерошенного мужика подстанции, который отправил его сюда. «Это Риман», — перебил рассказ парня телефонист. «Он там один, и когда все вырубилось, он запаниковал и забыл, что у него есть резервная линия связи, которая всегда работает. А он обделался от страха и забыл про нее. Я, вот, только что с ним говорил. Он рассказал, что послал сюда санитара?» — спросил Корж. «Нет, не сказал». Услышав это, Агей нервно усмехнулся и сразу сказал навзрыд: «Да клянусь вам, он меня послал сюда». «Ну-ка», — посмотрел на телефониста Корж, — «позвони ему». Очкастый телефонист снял трубку с пульта и нажал на несколько клавиш. «Это я», — сказал он в трубку. «Ты посылал кого ко мне сюда?» «Точно. Парень-санитар приходил к тебе?» «Точно. Ну, а так, что же ты послал и забыл?» «Ладно, отбой». Он положил трубку и посмотрел на коротышку. «Да, был, — говорит, — паренек какой-то с нашивками санитара. Он и забыл про него уже. Говорит, прибегал откуда-то, и он его послал сюда узнать, в чем тут дело». «Ну, это понятно», — прищурился Корж, внимательно глядя на Агея. «А тут, зачем ты наблюдал, прятался?» «Да, не прятался я». «Как не прятался?» — сказал один из мужчин за его спиной. «Шарился по краю улицы, высматривал. Послушайте, меня послали, и я прибежал сюда. Вижу машины. А кто знает, кто это? Я и пошел осторожно, чтобы посмотреть эмблемы. Вдруг это нефтяники прорвались и захватили станцию. Ну, а как увидел, что это наши, то...» Агей рассказал, как прошло его пленение. «А они меня схватили и давай бить», — закончил он свой рассказ. «Не бил тебя никто», — сказал позади возмущенный противный голос. «Не ври». «Как не били? А это что, Парень показал на свои штаны, все в пыльных разводах и следах, оставленными пыльными подошвами, когда его недавно пинали ногами. «Все ясно с тобой», — задумчиво проговорил Корж и зло взглянул на мужчин за его спиной. «Идиоты! Если бы он был лазутчиком нефтяников, то полез бы он, сам, к вам в руки». Те возмущенно загалдели в ответ, но командир, уже не слушая их, обратился к парню. «Так ты, значит, врач?» «Ну, как, врач? Я только учусь», — от страха соврал тот. «Умею перевязывать раны, уколы делать и прочее. Послушайте, мне срочно назад надо. Мне командир приказал узнать, в чем дело, и чтобы я в штаб обороны позвонил и сказал, что нас атакуют. Нам подкрепление срочно надо». «Да, понял я», — задумчиво сказал коротышка. «Сколько у вас, на четвертый, врачей?» «Я и еще двое». «Ясно», — коротышка взглянул на телефониста. «Набери четвертую». Тот снял трубку, нажал несколько клавиш и подал трубку командиру. «Сиарус, это опять я. Слушай, я насчет твоего санитара, Агея, я его заберу». «Да погоди, у тебя сколько врачей?» «Вот, а на шестых воротах ни одного, а их еще с ночи обстреливают и вот-вот штурмовать начнут». «Я понял, да, будет подкрепление, я как раз сейчас в штаб еду. Кто там будет, к вам направим». Положив трубку, Корж сказал одному из мужчин: «Бери его и бегом к воротам, сдашь его химу, у них там, вообще, санитаров нет». «Понял, бегом». Здоровяк схватил парня за локоть и поволок из зала. На ходу, в коридоре, он развязал руки парню. «Вот видишь, и выяснили все с тобой», — сказал боец это таким тоном, словно это Агей был виноват в том, что его несколько минут назад тут пинали, как лазутчика. Выйдя из здания, они куда-то побежали по жарким улицам. Несколько минут бега, и впереди показалась площадь, на которой виднелись несколько машин и суетящиеся рядом люди. Слышались хлопки выстрелов. Не выбегая на площадь, боец уверенно повернул в переулок слева, и они остановились перед решетчатыми воротами, за которыми возник усатый дедок с карабином в руках. «Короче», — сказал боец дедку, — «это Корж прислал, санитара, вам в помощь». Пока дедок открывал замок ворот, боец побежал прочь из переулка. «Заходи», — велел дедок, и парень протиснулся в приоткрытые двери. Старик закрыл за ним дверь-решетку и повел парня по полутемному коридору. Шагая рядом, Агей чувствовал себя паршиво. Несмотря на то, что он довольно легко выбрался из идиотской ситуации на телефонной станции, будущее его откровенно пугало. Вилен остался на четвертой станции, Калиныч с Добером и того дальше. Как теперь их найти, парень и понятия не имел. Миновав очередную дверь, они вошли в комнату, где были сложены стальные ящики и виднелись несколько людей. Усатый дедок уверенно направился к одному из мужчин, рассказав о прибывшем парне. Крепкий мужчина, лет 40, внимательно посмотрел на Агея и спросил: «Так ты, медик?» «Да какой я медик? Меня мобилизовали и сказали, что буду санитаром, а я и повязку наложить не умею». «Так, зачем же тебя прислали?» — подал голос один из мужчин рядом. «Сказали, что у вас вообще санитаров нет», — ответил Агей. «Мы уже нашли людей», — сказал командир, скептически глядя на парня. «Но на карнизе всего один врач и один санитар, который тоже ничего не умеет». «Так, пускай к ним идет», — сказал еще один мужчина. «Да», — командир обратился к Агею. «Иди быстро на карниз и скажи, что тебя направили в их распоряжение». «Так я не знаю, куда это». Командир окликнул одного из мужчин, и тот увлек парня за собой. Они опять побежали полутемными бетонными коридорами. На сей раз по пути попадались ступеньки наверх, и Агей понял, что они все время поднимаются наверх. Добежав до широкого коридора с кучкой мужчин, боец обратился к ним, сказав, что привел санитара и попросил его отвезти его в местный лазарет. Другой мужичок подхватил эстафету и быстро повел новоприбывшего санитара по коридору. Они свернули направо, в еще один коридор, в конце которого показался выход на улицу. Агей увидел там скалу и почувствовал теплый воздух. Это явно был выход на балкон, почти такой же, как на водной станции. Не доходя до балкона метров 10, сопровождающий остановил парня возле двойных дверей в правой стене и сказал: «Стой здесь». Сам же он толкнул правую дверь и скрылся в комнате. Очень быстро он вышел назад и буркнул, кивая на дверь: «Иди». Сказав это, он пошел назад по коридору. Агей вздохнул и вошел в двери. Он оказался в хорошо освещенной, просторной и прохладной комнате. У левой стены, на полу ряд подстилок. чистых и без следов крови. Явно их приготовили для приема раненых. У другой стены – столы. Воздух пахнет какими-то медицинскими препаратами. В комнате двое. Один – парень лет 20, с глуповатым лицом и одетый в такие же белые накладки, как и Агей. Явно санитар. Второй – мужчина в белом халате, похожий на врача. Агей взглянул на его лицо и чуть не вскрикнул. В глаза сразу бросились знакомые густые бакенбарды. Гефус. Тот самый врач из миграционного центра, дружок Рафида, которому Агей носил записку. Врач, подойдя ближе, спросил. К нам направили? Санитаром? Ага, к вам. Ромик, врач посмотрел на паренька рядом. Сходи на балкон, посмотри, как и что, а я его проинструктирую. Понял. Санитар быстро прошел к выходу из комнаты. Как только дверь за ним закрылась, врач подошел к Агею вплотную и вдруг резко схватил парня за грудки. «Ты где, мать твою, бродишь?» Зло зашипел он ему в лицо. «Мы тебя по всему городу ищем. И где второй, который в очках?» «Так это же», — забормотал Агей. «Мобилизовали нас». Он быстро и сжато рассказал о том, что произошло с ним после того, как его забрали из полицейского участка. Выслушав, Гефус отпустил парня и сказал, «Ладно, будь рядом, но здесь никому ни слова, что мы знакомы, и, что ты знаешь Рафида, и про наши договоренности, и про то, откуда ты, тоже, никому ни слова. Понял, понял. Я не знаю, что здесь будет, но если начнется штурм ворот, и будут стрелять, то не высовывайся и ползай по полу. Понял, понял. Если будут раненые, то берите вдвоем с Ромиком и тащите их сюда. Понял. Но сам по полу ползай, чтобы не задело, и не вздумай проболтаться, что мы с тобой знакомы. Понял. Все, ступай. Парень отвернулся и покинул комнату. Выходя, он увидел, что доктор идет к телефонному аппарату, висящему на стене. Оказавшись в коридоре, Агей увидел у выхода на балкон давешнего молодого санитара и пошел к нему. Подойдя, тот сказал, «Значит, тебя к нам направили?» «Ага, я Ромик», парень подал руку для пожатия. «Агей». Пожав друг другу руки, парни присели возле стены на корточки. Этот Ромик начал было расспрашивать Агея, откуда тот, но парень, коротко рассказав, что его утром мобилизовали, сам начал задавать вопросы. Ромик оказался любителем почесать языком и с удовольствием рассказал о текущей обстановке. Агей узнал, что рядом находятся одни из трех западных ворот источника, которые назывались шестыми, и которые являли собой мощное укрепление типа крепостной стены. Сразу же за воротами начиналась узкая скалистая долина, шириной не более 30 метров. Слева от ворот, на скале, на высоте более 10 метров был устроен балкон, созданный в старые времена для защиты ворот. Этот балкон назывался карниз, и рядом с выходом на него и сидели парни. Под руководством Ромика, Агей выглянул на балкон, который был сильно похож на балкон насосной станции, разве что здесь ограждение выглядело более мощным. Сам балкон, который тянулся от двери вправо и влево на десяток метров, был около метра шириной. На нем, пригнувшись, сидели несколько бойцов разного возраста. Ромик тут же познакомил Агея с ближайшими бойцами. Санитары подобрались к ограждению, и напарник объяснил, что в ограждающих панелях находятся узкие щели, в которые можно смотреть во время боя. Посмотрев в ближайшую щель, Агей увидел справа закрытые мощные ворота и крепостную стену с бойницами, почти как в хибаре, только здешняя стена выглядела намного мощнее и была сделана, словно из темного бетона. От ворот отходила грунтовая дорога, идущая влево, вдоль их балкона. Узкая долина заканчивалась через полсотни метров и там раздваивалась. Дорога также раздваивалась. Ромик объяснил, что где-то там, за развилкой, занимает позицию снайпер нефтяников, который незадолго до прибытия Агея подстрелил несколько человек на стене у ворот. Посмотрев на окрестности через щели, парни отползли назад, в коридор, и Агей понял, что этот коридор и комната лазарета устроены прямиком в скале. Сидеть возле выхода на балкон было хорошо, из глубины коридора наружу выходила прохлада, охлаждающая горячий воздух. Ромик чесал языком на разные темы. Агей слушал его, поддакивал, а сам размышлял о своем. «Похоже, дело налаживается», — думал он. Гефус, судя по его словам, полностью в курсе нашего предстоящего побега и знает, что меня с Веленом уволокли из участка, и более того, нас ищут. У него там телефон есть, а значит, он наверняка уже сообщил своим сообщникам, где искать Велена, и нужно лишь дождаться момента, когда и меня заберут отсюда и переправят к товарищам. Настроение сразу улучшилось, и Агей с удовольствием слушал болтовню напарника, который хвастался, что несколько дней назад принимал участие в захвате мэрии и стоял в оцеплении, когда арестовывали мэра Шнайфа. «Слушай», — сказал Агей, — «я слышал, сегодня ночью какие-то изменения в администрации произошли, есть такое», — кивнул тот. «После ареста мэра создали коалиционную администрацию, потом ее разогнали и сегодня ночью опять создали, заново. А ты не в курсе, что там за люди сейчас?» — спросил Агей, который решил расспросить напарника с надеждой узнать, состоят ли в администрации Рафитехтон. «Тут, понимаешь, какое дело было», — объяснял Ромик. «Вчера вечером энергетики забастовали. Они, ведь, бах, рядом что-то грохнуло, и в коридор влетел порыв горячего воздуха. Тут же захлопали выстрелы. Не высовываться», — закричал кто-то на балконе. Послышались еще крики, более слабые, и Агей сообразил, что это кричат на стене рядом с воротами. По коридору на балкон, пригнувшись, пробежала кучка повстанцев с короткими винтовками. «Спокойно», — дрожащим голосом проговорил Ромик. «Главное, не высовывайся. Если кого из наших ранит, надо, пригнувшись, его вытащить с балкона и нести в лазарет. Легко сказать», — подумал Агей. «А если там бугая какого подстрелит, попробуй его вот так, на четвереньках, выволоки с узкого балкона. 6-19. Несколько пуль, срикошетив, с противным звуком влетели в коридор, выбив из стен фонтанчики крошек, которые полоснули парней по открытым участкам кожи. «Тут ведь тоже, достать может», — понял Агей. На балконе раздались крики и ругня. «Санитары!» — заорал кто-то навзрыд. «Уноси жмура!» Агей взглянул на Ромика и увидел, как вытянулось и побледнело лицо у напарника. Однако он дернулся и, стоя на четвереньках, выглянул из коридора на балкон, посмотрев в левую сторону. «Убирай его!» — крикнул ему кто-то. Ромик оглянулся на товарища. «Пошли!» — еле слышно выдохнул он и пополз по балкону, на четвереньках. Агей последовал за ним. На четвереньках выбравшись на балкон, он увидел, что там, в каких-то 5 метрах, навзничь, на спине, раскинув руки, лежал один из бойцов. Остальные бойцы, скрючившись, сидели под прикрытием загородки и стреляли из винтовок, выставив их над загородками. Агей сразу обратил внимание, что стреляли они не прицельно, а у некоторых выстрелы уходили прямиком в небо. Санитары, протиснувшись мимо нескольких бойцов, подобрались к трупу и увидели, что пуля вошла бойцу прямиком в глаз, разбив череп и залив кровью всю голову. «Жалко Симара», — поморщился пожилой боец, сидящий рядом. «Через 2 месяца должен был гражданство получить. Это снайпер его подстрелил», — сказал другой повстанец. «Да уж, прям», — возразил третий. «Это шальная пуля». «Ага, шальная пуля, да прямо в глаз. Ты думаешь, снайпер может с такого расстояния, да в глаз, попасть?» «Конечно, да уж, прям, заткнитесь уже», — зло крикнул им пожилой боец. «И стреляйте вниз, они же внизу, в долине, а вы в небо бьете». Болтуны огрызнулись, но немного понизили стволы, но выстрелы их уходили вдаль и вверх. Санитары, кое-как, пачкаясь в крови, подхватили убитого и, корячась, на корточках и четвереньках, потащили тело к коридору. С большим трудом они выволокли его с балкона в коридор. «Агей», — сказал напарник, — «беги к доктору, спроси, куда жмура тащить». Пригнувшись, Агей бросился в лазарет. Заскочив туда, он увидел, что Гефус стоит, склонившись над столом, и перебирает какие-то пакетики с порошками. «Послушайте», — подал голос парень. Врач обернулся и, увидев выпачканного в крови парня, вздрогнул. «Что такое?» — быстро спросил он. «Я не ранен», — поспешно сказал Агей. «Там убили одного, мы его в коридор вытащили». «Куда его?» «Так», — сказал Гефус, подходя к парню. «Ты, надеюсь, понимаешь, что нужен нам живым?» Агей кивнул. «Вот, поэтому не высовывайся. Мертвых тащите в тот коридор, и там, у стены сложите, а живых сюда». «Я понял». Агей побежал к двери. Там он, вместе с напарником, схватил мертвеца за ноги и, пригибаясь, быстро потащили его по коридору, до перекрестка. Войдя в следующий коридор, они осмотрелись. Ходы уходили в разные стороны. Влево, ход туда, откуда пришел сюда Агей. Вправо, непонятно куда, но коридор там тянулся метров на 15, и в конце его виднелась закрытая дверь. Туда, показал в эту сторону Ромик и парни, протащив немного труп, положили его у стены. Затем они вернулись к выходу на балкон, и присели там, на пол, вздрагивая от особо громких выстрелов и от звуков удара пуль по ограде вблизи. «Я сейчас», — сказал Ромик, полез на балкон и скрылся из виду. Агий же посмотрел на коридор, по полу которого тянулась длинная кровавая полоса. «Вот и все», — потрясенно подумал парень, глядя на кровяной след. «Жил себе человек, еще полчаса назад, планы строил, скоро должен был гражданином источника стать, и вот, оставил след в жизни». Появилась мысль, что это не первый мертвец, которого они протащат сегодня по этому коридору и, более того, его самого, уже очень скоро, могут потащить по этому полу и сгрузить там, за углом, в следующем коридоре. «И, что же это?» – потрясенно думал Агей. «Я жил, страдал, вот это все пережил, ради того, чтобы в результате, оставить после себя кровавый мазок на полу этого гребаного коридора». От этой мысли замутило, и парень задрожал, как от холода. «Смотри, рядом возник Ромик». Напарник присел рядом, держа в руках винтовку. «Это винтовка убитого», — понял Агей, с интересом глядя на оружие, похожее на вытянутый, прямоугольный стальной брусок, но с пистолетной ручкой внизу. Ромик начал показывать оружие, как стрелять, как выключать предохранитель. Показал окошко, в котором показывались циферки, указывающие на количество зарядов в загруженной обойме. На приклад, который выдвигался из задней части винтовки. Агей в оружии не разбирался, но сразу было видно, что это очень сложная и совершенная вещь, сделанная на куда более высоком уровне, чем дробовики и пистолеты у пиратов и бандитов пустоши. «А не из ковчега ли это оружие?» — мелькнула мысль. «Слушай», — спросил он, — «а откуда это оружие?» «Как откуда?» «Из арсенала источника? Откуда же еще? А может такое быть, что оно из ковчега?» «Какого ковчега?» «Ну, большого ковчега, который на западе. А он тут, причем?» Усмехнулся напарник. «Это наше оружие, местное». Агей понял, что Ромик, видимо, понятия не имеет о связи элиты источника с ковчегом. С балкона донеслись вопли. «Санитары, где вы? Мать вашу, я ранен». Парни бросились на балкон. Время потеряло свой обычный ход. Агей не понимал, сколько времени прошло, полчаса или несколько часов. Парни, скрючившись, сновали по балкону взад-вперед, вытаскивая все новых раненых и все новые трупы. Агей сам себе удивлялся, то ли из-за того, что он немного закалился психически во время странствия по пустоши, то ли еще из-за чего, на него накатило чувство нереальности, и он совершенно спокойно взирал на мертвых и раненых бойцов, тягая их по полу с неизвестно откуда взявшимися силами. Один раз, когда санитары отдыхали в коридоре, рядом раздался взрыв. Уши заложило и в лица привычно дыхнуло горячим воздухом. На балконе раздались вопли и что-то стальное загремело. Выглянув на балкон, парни увидели, что справа, конец балкона обрушился из-за взрыва. Рядом лежал боец, который вдруг зашевелился. «Вроде не ранен», — сказал он, подобравшимся к нему санитарам. «По касательной задело, еще чуть и зашибло бы». Агей с сомнением посмотрел на залитое кровью лицо бойца, а Ромик сказал: «Тихо, слышишь?» Прислушавшись, насколько позволяли гремевшие вокруг выстрелы, Агей услышал где-то внизу крики. «Это сил», — сказал раненый боец. «Его вниз сбросило». «Так», — решительно скомандовал Ромик. «Я этого поведу, а ты, Агей, ложись и подберись к краю, посмотри, как он там внизу. Только голову не поднимай». Приобняв залитого кровью бойца, напарник, скрючившись, поволок его к выходу с балкона. Агей же посмотрел на разрушенный край балкона. Там осталось метра полтора пола, но заградительные панели, закрывающие его от долины, сорвало взрывом. Удивляясь своему бесстрашию, парень лег на пол и пополз к самому краю. Оказавшись там, он выглянул, посмотрел вниз и увидел, что под балконом только отвесная скала и до земли тут метров 10, как минимум. Внизу, на песке, лежал упавший боец и орал от боли. «И как я ему помогу?» – подумал парень. «Спрыгнуть вниз с балкона – это самоубийство, тут легко разобьешься. Есть только один путь – побежать через коридор к воротам, попросить, чтобы открыли ворота, выбежать в долину, под самый огонь врага, пробежать почти 20 метров до раненого, подхватить его и опять же, под огнем нефтяников, потащить его к воротам. Верная смерть». Агей осмотрелся. Только сейчас он хорошо разглядел окрестности. Рядом долина с дорогой, залитая солнцем, которая светила сверху и слева. Справа же сами ворота и стена рядом. Там были видны бойцы источника, которые изредка появлялись, делали несколько выстрелов в долину и снова прятались. Переведя взгляд левее, Агей с удивлением увидел, что на дороге, в двух десятках метров от ворот, и почти под балконом, стоит большая машина, почти вся обложенная стальными листами. Из внутренности машины выходил белый дым. Агий сразу же вспомнил подобное зрелище, когда они на машине уехали из вонючих могил вместе с Хтоном. Тут либо также пробили мотор этой машины, либо же взорвали ее. Оглядываясь и еще раз удивившись, Агий увидел, что за машиной, у противоположной стороны долины, прямо возле скалы находится несколько бетонных блоков. За ними расположились трое бойцов, которые, приникнув к прицелам винтовок, обстреливали стену. Агий со страхом понял, что это бойцы нефтяников. То ли они приехали на этой бронированной машине, то ли просто заняли тут позицию. Быстро отпрянув от края и коснувшись правым плечом стены, парень начал отползать назад. Когда он оказался под прикрытием ограды, то левая рука его коснулась чего-то стального. Приподнявшись, он увидел лежащую рядом винтовку, оставшуюся от раненого бойца, которого увел Ромик. «Эх», — подумал Агий, вспомнив про нефтяников внизу. «Жалко, бойцов нет, пострелять гадов за блоками». Он обернулся и увидел, что на этой стороне балкона уже не осталось бойцов. Всего трое скрючились на другом его конце, и, глядя, как они стреляют, положив на перила винтовки, Агий вдруг понял, что никакого урона врагу их балкон и не нанес. Все выстрелы улетели поверх голов нападающих, и все здешние убитые и раненые кровь свою пролили, в общем-то, зря. Парень досадливо поморщился. «Глупо-то как», — думал он, глядя на лежащую рядом винтовку. «Сидели тут, под пулями, стреляли в небо и, почти все, полегли». Агий взял винтовку в руки, почувствовав, как в нем пробудилось какое-то детское любопытство и озорство, смешанное с азартом. Он вспомнил недавние инструкции Ромика и нажал на кнопку предохранителя. Сразу же, в окошке, показались цифры 23, показывающие количество имеющихся зарядов. Без всяких мыслей и, сам себе удивляясь, Агий осторожно выглянул сбоку от последней целой панели балкона и сразу же увидел врагов. Они, как и раньше, сидели, тщательно целясь и редко стреляя по стене из-за своих бетонных блоков. С балкона же они были видны, как на ладони. Парень вздохнул и навел винтовку на них. Правая рука легла на удобную пистолетную рукоятку, а указательный палец идеально лег на спусковую скобу. Удивляясь своему спокойствию, Агий выстрелил. Винтовка слабо дернулась и тихо щелкнула выстрелом. Парень нажал на скобу еще и еще раз, с удивлением и восторгом видя, как его выстрелы выбили несколько облачков из бетонных блоков и из земли, рядом с врагами. Один из них вдруг повернулся, посмотрел на балкон и вскинул винтовку, направив ее на парня. Агий резко отпрянул, прячась за панелью, в которую тут же, со страшным звуком, ударили несколько пуль. «Нельзя бояться, нельзя», — с азартом подумал парень, которого затрясло от нервного возбуждения. Он выглянул и увидел, что теперь все враги смотрят на него. Удивляясь своей наглости, он быстро навел на них винтовку, выстрелил раза три и опять отпрянул назад. Тут же пули застучали по панели, закрывающей его. «Что, не нравится, суки?» — весело подумал он. Он осторожно выглянул и удивился. Один из врагов лежал, раскинув руки, а двое другие, пригибаясь, бросились бежать прочь от блоков, к развилке. «Ага!» — воскликнул парень и начал стрелять по ним. С удивлением он увидел, как под ногами у врагов земля начала взрываться мелкими взрывами, как Агий понял, что по бегущим стреляют со стены. Один из бегущих вдруг кувыркнулся и неловко повалился на песок. Оставшийся враг пробежал несколько метров, как вдруг застыл на месте и повалился на грудь. «Готовы», — понял Агий. Он снова скрылся за панелью и только сейчас обнаружил, что вражеские пули активно долбят борта и стену сверху от него. Не бросая винтовку, Агий полез назад, в коридор. Вылезая с балкона, он столкнулся с Ромиком. «Ты чего, там?» — встревоженно спросил напарник. «Я это, пострелял там немого, представляешь?» Он показал ему винтовку.